Теща Эдипа. Некто, повинуясь зову судьбы, покупает дом в деревне, вернее, хочет купить, но не задача, ничего нет. Этот некто, обремененный семьей, бородатый молодой человек, простодушный, но влекомый страшной мыслью о детях, молоке, грибах и свежем воздухе, начинает буквально рыть землю и идет просто на поезде в места, которые ему случайно назвали как благодатные. Это дремучая Россия, 5 часов ночным поездом в выходные по морозу, тихий, теплый провинциальный вокзальный зал ожидания со спящими шеренгами в теплых же платках, шапках и ушанках, и с двумя осторожно бродящими по рядам худыми собаками без дома и пищи, как и наш соискатель теплой избы. Избы где-то там, за десятки километров пути, на местном автобусе, который пойдет только через 2 часа. Отсюда, и зал ожидания, тут хотя бы тепло в 5 утра. Автобус-то затем приползет на место поиска, но ничего нашему слишком простому искателю не обломилось, а зато он познакомился с сельпо, ища пропитание, с местным молодым мужичком городского вида, который привел его купить молока к теще, а затем и к себе в почти городскую квартиру обождать автобуса. Он знакомится с мирной семьей, молодые ребята, она красавица, он синеглазый, бородатый, длинноволосый, как мученик с иконы. Молодые говорят, что изба есть, полуброшенная изба, ибо хозяйка старуха Онька взята дочерью на воспитание вон из деревни, 40 километров отсюда. Взята так взята, как добраться до хозяев, но адреса этой тоже уже пенсионерки дочери пока нет, обещают найти. Еще раз выходные, еще раз ночной поезд, мечты на короткой и узкой третьей полке общего вагона о земле, картошке, молоке и так далее. И как нам обустроить все это? Качался, качался наш бородатик и прибыл снова туда же. В нетронутое сонное царство вокзального зала ожидания, только на сей раз оживленное групповым портретом в интерьере, восточной семьей, которая беспутно шатается взад-назад, из дверей в двери, в 6:30 утра. Впереди сам, в усах, праздные руки и брюки, сзади то ли дочь, то ли жена на вид 15 от сил лет, волокет 2 здоровенных чемоданчика, и к каждому приклеен и висит, еле перебирая ножками по полу, экземпляр, 2 папашиных репродукции, выпученные черные глазки, носики клюквами, только без усов. Вся четверка шествует важно, олицетворяя собой факт, что сюда проникла волна цивилизации, и ни один бородатый соискатель счастья бороздит местный океан. Еще людишки приплыли, уже с югов, и то ли у них в чемоданах последние, покидали и сбежали, то ли привезли товар на продажу. Так начинается торговля, миграция, Вавилон, так оживают города. Затем искатель счастья едет туда, в поселок городского типа, берет, наконец, адресок, пьет чай со смородиновым вареньем и с разговорами, едет обратно на автобусе в город, добирается до цели и стучит в мирную дверь, обитую клеенкой. Звонок еле тренькает. Да, открывает дочь Оньки, милая, славная женщина, в толстых вязаных белых носках, и возникает идиллическая картинка, опять чай со смородиной, только при еще одном украшении стола в виде нелепо улыбающейся сухой старушки, которая после угощения уселась в прихожей на подзеркальную тумбу. Одной ножонкой толстый белый носок гребет по полу, другая протянута повдоль подзеркальника. Идеально чистая белая вязаная подошва глядит прямиком на возможного зрителя. Если бы кто вошел в этот храм чистоты и пестрых ковриков, олени, индийские расцветки, бархатная синева с ядовито-зеленым, красно-желтая типа червоного золота, плюш, сервант со стекольным изобилием, бедность. Бородач, однако, стесняется смотреть по сторонам и слышит, что да, изба есть, мама совсем плохая, никого не узнает. «Ба!» — взывает дочь. «Знаешь, кто пришел?» Она смеется, и ба тоже, силы помаргивая, охотно щерит пустой рот. «Ба! К тебе избу пришли покупать, покупатель!» Ба все еще щерится, подставив нижнюю губу корытом. Внезапно она разражается хитрой речью, усиленно моргая и смеясь. «Данта бонать ка бон вока када! Хочешь?» — лукаво спрашивает довольная дочь. «А как бона вон та бон та ну?» Врач делится дочь с бородатым посетителем. Врач сказал, она шизофреник. Странник-искатель рад, что добрался до корня дела. Он пьет чай, третий бокал, проводит пальцами по молодой буйной бороде, и когда хитроумная хозяйка уводит речь в сторону, он в ответ, как всегда, в затруднении, начинает грызть любимые ногти. Разговор идет такой. «Я, — говорит дочь, — за ей слежу, а она встанет посреди, да и наложит. На диван два раза наделала. А что ест хорошо, утром встанет, чего, ба, завтракать?» Она понимает, смеется. «Три раза в день кормлю. Моешь ее, а у ей на животе складки. Жирная, хорошая». Дочь испытующе смотрит на соискателя избы, но тот грызет указательный палец, обрабатывая его, как белка орех. Дело в том, что бородатик смущен. Предыдущие знакомцы, молодая пара, порассказали ему о том, что баба Онька последние 2 года шаталась без призора по деревне, лежала у людей под окнами, прося ее пустить. А собственная изба стояла нараспашку без огня. Иногда они привозили бабе поесть, но она не ела, а готовила по-своему, смешивала с дерьмом и оставляла так, вроде, на посмешище. Сама скакала, расхристанная по огородам, выдирая у кого морковку, у кого обрывая огурцы с помидорами. И это дело очень не нравилось деревенским. Кому оно нужно? И, видимо, к дочери Оньки наезжали с попреками и просьбами убрать бабулю. Теперь же дочь говорила с явным прицелом на бывших соседок, как ее мать хорошо живет, кому охота при полной деревне родни возбуждать общественное мнение. Хочется быть в порядке, как все люди. А сей день она брякнулась под зеркальника. «Аба! Брякнулась?» Мать неопределенно улыбается, выставив нижнюю губу и застрявший в ней кончик языка. «А, ба?» «На как дать?» «Шизофреник», — откликается дочь. Затем идут переговоры, как ехать и куда, и когда совместно оформлять покупку. И наш будущий владелец с обгрызенными перстами встает уже у дверей, чтобы держать путь обратно. Но тут, отработав свое, приходит хозяин, сам или он, и хозяйка рассказывает ему, что вот нашелся покупатель. Сам тоже стоит у дверей, маленький, большеголовый, с носом-курносом, как у смерти, с крупными челюстями, огромным лбом и мощными надбровьями, под которыми глаз не видно. «Нечто фантастическое», — думает покупатель. «Актер на фильмы ужасов, но ничего, благообразно слушает, кивает, порядочный человек, жена и 3 детей, да приютили тещу». «Даже что-то симпатичное, Филине бы дорого дал за такую внешность. Скромный, порядочный, малорослый семьянин. Да и жена маленькая, а бабулька просто стручок. Семьянин серьезно кивает. Отец и муж. Зовут Слава. И тут вдруг из ванной комнаты раздается как бы грубое покашливание. Еще один персонаж просится на волю. Дочь выпускает из ванной белую небольшую свинку. Чудо изящества. И выясняется, что свинка чистоплотна и не пачкает, где живет, то есть на полу в ванной, а просится и даже гадит только на полу прихожей и только в подставленную миску. Сосед шумел, что свинья живет, а я говорю, приходите да понюхайте, я мою за ней. За этой мою и за этой мою. Две свинки-те у меня. Старая свинка возбужденно хихикает, давая понять, что она здесь полновесный член общества. Затем снова усаживается на подзеркальник, выставив одну ногу пистолетом. Хозяин удаляется на кухню. А хозяйка на прощание рассказывает, что прошлый год свинка была у ей худая. Борзовала, болела, борзовала, хотела гулять. И нынче взяли хряка. Хряк кладины, яички вынутые. А на том еще году был хряк. Вот умный, мясо его хозяйка не могла есть. Все понимал, как человек, так что половину детям отослала и самого кормила, даже плакала, а сама не ела. Такой был умный хряк. А свинья здорово борзовала, из-под себя весь пол вытаскивала, лежит и головой не ворочает. Зачем-то рассказывает хозяйка. Температура у ней, я ей в тарелочке пить носила, марганцовки разведу и мажу ей писку. Так выступая, хозяйка провожает умного, молодого хряка. Это он уже про себя подумал. И тот вылезает на холод, чтобы ехать, опять тащится до автостанции. И, дождавшись автобуса, посещает теперь уже своих почти друзей, которые дали ему адрес, и обо всем договорились. Та самая молодая пара. «Ну что, ну как, а Оньку видел?» Он рассказывает, а ему, в свою очередь, тоже сообщают то, чего раньше не говорили. Оказывается, Онька гулящая была старушка. Сейчас ей 81. И лет с 55 спала со своим зятем, тем самым из фильма ужасов. Молодой человек не может переварить информацию и снова принимается грызть пальцы. А подошедшая вовремя старушка семьи, добрая и пузатенькая, еле вползши на больных ножках, подхватывает, что Онька и к сыну своему ложилась, и к внуку. «Саш, подвинься!» под одеяло, а он встал и ушел. Ну куда уйдешь? Не к соседям же? Сидел всю ночь в разрушенном клубе. Родители были в городе. Они все и уехали-те, говорит бабушка в заключение, смеясь. Кто куда? Далее бабушка подчеркивает. Иховая изба получше нашей. Там и ничего не изгнило. А дочь Онькина теперь бабку-то взяла. Бабка по шизофрении большую пенсию получает, выхлопотала первую группу. Да она и так хорошо огребала. Теперь и дом продали. Тоже деньги большие. Солить, что ли? Да, откликается бородатик, но за ней надо убирать. Это ладно, поправляет его бабка. Она караулит, чтобы у их опять с зятем не началось. Потому она ее не брала к себе и туда не ездила. Поверишь, она уже с приезжим на «ты». Поверишь, Онька тогда идет по деревне, а они едут из города ей навстречу. Она его видит, кричит: «Вот Слава, мой муж идет». А последнее время вообще бежит в поле, ложится, поет: «Ой, мамонька, ой, возьми меня к себе». Так-то поет, плачет, слушать не было возможности. Молодой человек выходит на мороз, ждет автобуса, садится и едет в город на станцию. все представляя себе этот дом, где они будут жить, брошенный дом, в котором так бросовала старуха, что лишилась разума, чтобы уже больше ничего не помнить, весело улыбаться, просто и чисто жить среди плюшевых ковров в роскоши. И кофта у ней зашита на месте пуговиц, чтобы бабка не заголялась, дочь старается. Дочь, видимо, полюбила свою мать и смотрит за ней, как за своей свинкой, думает новый хозяин. «Теперь у них все в порядке», — размышляет он. «Все прощено, все, как у других. В конце-то концов, надо всем простить такие дела, хотя для этого приходится ждать, пока человек не станет такой свинкой, что ли», — думает умный отец и сын перед своей дальней дорогой. Перед дальней своей дорогой домой. Бедное сердце пани. Я родила своего ребенка довольно-таки поздно. Перед этим долго лежала в так называемой патологии среди женщин, которым предстояли какие-то затруднения. И, кстати, я оказалась не самой старородящей. Там была уже совсем пожилая женщина, 47 лет. Ее все звали Баба Паня. И слегка над ней потешались, над ее манерой говорить по-научному. «Пойду, выделю мочу». Баба Паня была почти неграмотной, чернорабочей, морщинистой, с узенькими хитрыми глазками женщиной. И все время ходила по нашему короткому коридорчику вдоль палат и ждала своего часа, как мы все его ждали. Но она ждала, как оказалось, совсем не того, что все мы, брюхатые, стонущие бабы, из которых многие пролежали по 7 месяцев неподвижно, только чтобы родить ребенка. Под окнами браво кричали навещающие. Мы лежали на втором этаже, и при открытой форточке лежали и слушали, как кричат. У одной женщины моего возраста опять ничего не получилось. В какой уже раз ее увели, все думали, что вдруг обойдется. Но под окнами вечером раздался пьяный крик. «Сволочь! Сука! Паразитка! Ты мне загубила жизнь! Ах ты, сука! Что я с тобой связался!» Это кричал ее несчастный муж, который узнал. Узнали и мы, что она опять родила мертвого. Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом и ждала, как обнаружилось в дальнейшем, что ей, по ее медицинским показаниям, в ее уже огромные сроки сделают аборт. Для этого она здесь и находилась уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с радикулитом. Он плотник на строительстве, что-то поднял. У них 3 детей, и у нее самой был год назад инфаркт. Дали большую инвалидность 2-й группы. «Что же ты тянула?» — воскликнули бы все. Но никто не воскликнул, потому что знали, что ей сначала поставили другой диагноз — опухоль. И опухоль все росла и росла, пока не начала шевелиться и дрыгать ножками. Тогда-то баба Паня, проплутав по районному и областному горздраву, направилась с пачкой бумажек искать правду в министерство в Москву и добилась своего, упорная душа, потому что действительно она могла при своем сердце умереть от родов и оставить 3 детей сиротами. Она долго ходила по разным инстанциям, а живот все рос, уже набиралось что-то 6 месяцев, или около того, и, наконец, ее положили в тот научно-исследовательский институт, где пребывали все мы в ожидании решения своей судьбы. Баба Паня попала к хорошему врачу Володе, который только что спас жизнь одному задохнувшемуся в лоне матери ребенку, девочке. Он высосал ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок через 2 минуты после рождения закричал. Такие легенды ходили о Володе. И везде его бегала искала по коридорам мать этой девочки, чтобы вручить ему дорогую зажигалку, но не добилась ничего и с тем выписалась. И еще ходила легенда, что его собственная мать умерла родами, и Володя поклялся, что будет врачом-акушером и стал им по призванию. И тем больше было у всех недоумение и ненависть в адрес ни в чем не повинной бабы-пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил к ней в палату, мерил давление, проверял анализы, а баба-паня все ждала, и уже человека, что ли, собирались убивать все эти врачи, человека на 7-м месяце. Но баба-паня твердо ждала и знать ничего не хотела. У нее было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в домике засыпушки на далеком строительстве ГРЭС. Баба-паня строила ГРЭС, оказывается. Вернее, была сторожихой, инвалидом. И на какие деньги все эти люди жили, неизвестно. Шло время, проходили недели. Я, наконец, убралась из отделения патологии и перекочевала в палату родильниц. Мне, наконец, принесли мое дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и вскочил нарыв на локте. Тут же меня припроводили через двор в инфекционное отделение. Я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в 3 байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с ребенком, которого я уже начала кормить. А ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам, и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под покрышкой и не шевелился, словно замерев. В чумном бараке его унесли очень быстро, а мои мучения продолжались теперь в палате, где лежали инфекционные больные, то ли с нарывами, то ли с температурой, и где лежала уже и тетя Паня, опроставшаяся, пустая, и принимала огромное количество лекарств и от сердца, и от заражения крови, поскольку ей уже сделали аборт, разрезали живот, но шов загноился. Все в том научно-исследовательском институте, видимо, было заражено. Но тетя Паня, убийца, сама теперь была на грани смерти, и теперь выкарабкивалась с трудом, и я выкарабкивалась с трудом. А родильный дом закрывали на ремонт из-за страшной стафилококковой инфекции. Больные говорили, что сжечь его надо, сжечь, да что толку в разговорах. Я плакала все дни. Мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не пропало, но руки были заразные, а ходить нас не выпускали в коридор, умываться я не могла. Я боялась заразить молоко и просила хотя бы спирту протереть руки. Раза 3 сестра мне приносила ватки, а потом бросила: спирту на руки не напасешься. Тетя Паня молчаливо слушала, как я рыдаю со своими грязными руками. У нее были собственные дела для размышлений. У нее была высокая температура, которая не снижалась. И, наконец, пришел доктор Володя, убийца. Он положил руку на лоб тети Пани, осмотрел ее шов и вдруг велел принести лед. У тети Пани пришло молоко для ее убитого ребенка. В этом и была причина температуры. Наконец, настало время, мои муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, он ничего не мог поделать, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, пока он кричал. А убийца тети Паня начала вставать и ходить, держась за стенку, потому что у нее речь зашла о выписке. Она объяснила, что тренируется от станции до стройки пешком 12 километров, но ее выписали через 2 дня, не вникая в подробности, и она ушла своим ходом, как могла, на вокзал. А мой ребенок окреп, начал бойко сосать, и через 2 дня мы должны были выходить на божий свет из чумного барака, как вдруг случилось происшествие. В палату привели новую пациентку. Высокая температура, неизвестный диагноз. Привели и положили в опустевшую палату, где торчала одна только я, ожидая очередного кормления. Моя новая соседка сильно кашляла, на вопросы не отвечала, и я тут же энергично отправилась к дежурной детской сестре и заявила, что туда, где больной человек, нельзя приносить ребенка и так далее. Хорошо, приносить перестали, но теперь я уже знала, где он лежит, где его детская, и стоял под дверью, а он кричал криком. Он был один в детской, как я была одна в своей палате. Каждой палате соответствовала своя детская, и я теперь знала, что этот одинокий визг есть визг моего голодного ребенка, и стояла под дверью. И вдруг добрая медсестра сжалилась надо мной, дала мне белый халат, шапочку и марлевую маску и ввела в детскую кормить. Я села в угол кормить моего дорогого ребенка, он тут же успокоился, а я стала разглядывать детскую. Это была белая, чистая комнатка с 4 отделениями, в каждом из которых стояла по кроватке, по числу коек во взрослой палате. Все кроватки пустовали. У новой пришелицы с температурой еще никто не родился, и только под стеной стоял инкубатор, мощное сооружение, накрытое прозрачным колпаком, и в инкубаторе лежало маленькое дитя, тихо спало, смеживши глазки, совсем как большое. Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому существу вдруг пронзила меня. Это явно была девочка, аккуратные ушки, спокойное, милое лицо, величиной с некрупное яблоко. Мальчишки рождаются олиповатыми, я уже нагляделась, и только девочки появляются на свет в таком аккуратном, изящном виде. У вошедшей сестры я спросила: «Девочка?» И она кивнула и с любовью сказала: «Она у нас уже из пипетки пьет». Я вернулась в палату. Пошли часы кормлений. На следующий день мы с ребенком вымылись из этой больницы прочь, на волю. А меня все мучает вопрос, а не дочь ли тети Пани лежала там, в инкубаторе? Ведь это была детская нашей палаты, и доктор Володя почему так тянул с тетей Паней? Уж не хотел ли этот мученик науки дорастить ребенка хотя бы до 7 месяцев, до правильного развития? Все эти вопросы терзают меня, забивают мне голову, и жалкая тетя Паня в который раз на моих глазах пробирается по стеночке, тренируется, чтобы идти домой. И все видится мне доктор Володя, положивший руку на лоб. Но как не вяжется тетя Паня с тем существом, которое так мирно спало тогда под крышкой инкубатора, завернутое в розовую пеленку, так тихо дышало, закрыв глаза, и так пронизывало все сердца, кроме бедного сердца тети Пани, сторожихи-инвалида. Дитя. Ей не было оправдания и тогда, когда она совершила свое черное дело. И тогда, в особенности, когда она уже стояла за зарешоченным окном на первом этаже родильного дома и через эту решетку беседовала с пришедшими к ней на свидание отцом и 2 детьми, одетыми вполне прилично, в какие-то синие костюмчики и сандалики, и даже в одинаковых, без козырках, какие всегда покупали раньше детям в дополнение к праздничным матросским костюмчикам. Действительно, дети были одеты, как на праздник. Как на праздник вырядился и отец, слепец, с палочкой. Он был в светлой рубашке с короткими рукавами. Всю эту компанию бедняков, вырядившуюся, как на праздник, сопровождала старушка, которая все время разговора стояла, держа под руку слепца, как будто он требовал ухода и наблюдения даже в то время, когда стоял неподвижно и беседовал о чем-то со своей преступной дочерью, еле различимой, за решеткой окна. Хорошо еще, что в родильном доме для нее нашлось место с решеткой, но по всему можно было судить, ее даром привезли в родильный дом, поскольку она упорно отказывалась кормить своего новорожденного ребенка и, по рассказам медсестер, даже закрывала лицо руками, когда его принесли кормить, и сказала, что кормить его не будет. И получалось, что ее привезли в родильный дом только с одним практическим результатом. Ее осмотрели врачи и дали заключение в ту же ночь, когда ее привезли на милицейской машине, что эта женщина действительно родила полтора часа назад, и что роды прошли нормально, хотя это никого не волновало, и без того было видно, что ее роды прошли нормально, раз она смогла сразу же после этих родов развить такую деятельность и заложить своего сына камнями при дороге в полной темноте, причем ухитрилась заложить его так, что на нем не было ни ссадинки, ни царапинки, когда его впоследствии осматривали врачи. А затем она смогла спуститься к реке, и там-то как раз и мылась полтора часа подряд. Или у нее эти полтора часа ушли на дорогу вниз к реке. Во всяком случае, милиция нашла ее внизу, у реки, всю мокрую, по кровавым следам. Она ползла вся в крови, как и полагается. При ней был чемоданчик, и в нем обнаружили вату и шило, которую, по ее утверждению, она прихватила с собой для того, чтобы перерезать пуповину. А по мнению всех, кто слышал о шиле, это шило могло ей понадобиться для единственной цели — убить им ребенка, потому что где это видано, чтобы пуповину перерезали шилом? Новоявленная роженица, однако, отрицала, что взяла шило с целью убийства. Не убила же. Передавали также из уст в уста, что те двое шоферов, которые нашли у бензозаправочной станции в куче камней ребенка, они завернули его в свои ватники и мчались по улицам со всей возможной скоростью в родильный дом, и затем просили у медсестер, чтобы ребенка записали именем одного и отчеством другого, хотя в роддоме этим не занимаются. Но оба шофера были возбуждены до крайности и заплакали, когда при полном свете ламп увидели ребенка, лежащего на чистом белье под обогревательной лампой. Все это рассказывали медсестры, и они затем рассказывали, что эти два шофера поздней ночью в бензоколонке услышали как бы мяуканье, а затем распознали в этом мяуканье, идущем как бы из-под земли, детский плач, и пошли на звук этого плача и стали разбирать камни при дороге, а там лежал плачущий новорожденный мальчик, которого они сразу завернули в ватники и назвали Юрий Иванович. Весь родильный дом буквально бушевал, и все выглядывали из окон в то время, когда к окну этой родившей женщины подходили в урочный час слепец со своей палочкой, двое детей в синих костюмчиках и старушка. О чем они могли говорить с арестанткой, находящейся за зарешоченным окном, неизвестно, но они все время переговаривались. Слепец задирал голову и шевелил губами. Свое слово вставляла также и старушка. Видно было, что они воспринимают преступление с какой-то иной стороны, нежели все остальные. Видно было, что они совершенно не принимают во внимание, что перед ними страшная преступница, почти где-то убийца, за зарешоченным окном. Они говорили с ней и даже как-то передали ей за решетку какой-то нищенский кулек, и вид у них был такой, словно именно с ними что-то произошло, какое-то несчастье, даже у посторонней старушки, которая все время вылезала вон из кожи, чтобы дети выглядели прилично, и без нужды поправляла на них их бедные матросские шапочки. По поводу этих детей рассказывали, что эти все дети неизвестно от кого, так же, как и новорожденный мальчик. Произошел неизвестно от кого, и что роженица работает где-то в столовой уборщице и кормит отца и детей, и что она никому ни слова не говорила о своей новой беременности, не ходила к врачам и не брала отпуска, а при ее полной фигуре все прошло незамеченным, и что когда подошел срок, она взяла приготовленный чемоданчик с шилом и ватой и пошла рожать к реке, глядя на ночь. Из всего этого следует, что она с самых первых дней готовилась убить будущего ребенка, раз она никому ничего не говорила, хотя какой в этом мог быть смысл, неизвестно. Пытались выяснить хоть какие-нибудь обстоятельства столь запутанного дела, спрашивали ее, не хотела ли она поначалу родить ребенка для кого-то, для того человека, с которым ей хотелось в дальнейшем жить, но который ее оставил. Однако роженица ответила на этот вопрос, что не знает ничего, и адвокат, которого наняла ее семья, этот слепец, ее двое детей, сказал, что единственное, на что можно опираться, это на безумие, которое может постигнуть женщину во время родов, когда она действует безо всякого смысла и становится невменяемой. Адвокат говорил, что вообще вся эта история кажется ему лишенной какого-либо смысла, что могла же ведь подзащитная сделать самым мирным путем аборт, но вместо этого ходила 9 месяцев подряд и в результате поступила столь жестоким образом, и теперь не хочет знать ребенка, не глядит на него и даже закрывает глаза, как рассказывают медсестры, когда его приносят для кормления, ведет себя, как глупый ребенок, закрывая лицо руками, как будто боясь и кого, малого младенца, которому и нужно-то 40 граммов молока и больше ничего. Мне позвонили, и женский голос сказал: «Извините за беспокойство, но тут после мамы...» Она помолчала. «После мамы остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете?» Она была поэт. «Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы. Понимаю. Но тогда извините». Через 2 недели пришла в конверте рукопись. Пыльная папка со множеством исписанных листов, школьных тетрадей, даже бланков телеграмм, под заголовок, записки, на краю стола, ни обратного адреса, ни фамилии. Время — ночь. Он не ведает, что в гостях нельзя жадно кидаться под зеркальнику и цапать все — вазочки, статуэтки, флакончики — и особенно коробочки с бижутерией. Нельзя за столом просить дать еще. Он, придя в чужой дом, шарит всюду, дитя голода. Находит где-то на полу, заехавший под кровать, автомобильчик, и считает, что это его находка, счастлив, прижимает к груди, сияет и сообщает хозяйке, что вот он, что себе нашел. А где? Заехал под кровать. А моя приятельница Маша... Это ее внук закатил под кровать ее же подарок, американскую машинку, и забыл. Она, Маша, по тревоге выкатывается из кухни. У ее внука Дениски и моего Тимочки дикий конфликт. Хорошая послевоенная квартира. Мы пришли подзанять до пенсии. Они все уже выплывали из кухни с масляными ртами, облизываясь, и Маше пришлось вернуться ради нас на ту же кухню и раздумывать, что без ущерба нам дать. Значит так. Денис вырывает автомобильчик. Но этот вцепился пальчиками в несчастную игрушку. А у Дениса этих автомобилей просто выставка, вереницы. Ему 9 лет. Здоровая каланча. Я отрываю Тиму от Дениса с его машинкой. Тимочка озлоблен. Но ведь нас сюда больше не пустят. Маша и так размышляла, увидев меня в дверной глазок. В результате веду его в ванную умываться, ослабевшего от слез, истерика в чужом доме. Нас не любят, поэтому из-за Тимочки. Я-то веду себя как английская королева. Ото всего отказываюсь. От чего? Ото всего. Чай с сухариками и с сахаром. Я пью их чай только со своим принесенным хлебом. Отщипываю из пакета невольно, ибо муки голода за чужим столом невыносимы. Тима же налег на сухарики и спрашивает, а можно с маслицем? На столе забыта масленка. А тебе, спрашивает Маша, но мне важно накормить Тимофея. Нет, спасибо, помажь потолще Тимочки. Хочешь, Тима, еще? Ловлю косые взгляды Дениски, стоящего в дверях, не говоря уже об ушедшем на лестницу курить зяте Владимире и его жене Оксане, которая приходит тут же на кухню, прекрасно зная мою боль, и прямо при Тиме говорит. А сама прекрасно выглядит. Говорит. А что, тетя Аня? Это я. Ходит к вам Алена. Тимочка, твоя мама тебя навещает? Что ты, Дунечка? Это у нее детское прозвище. Дуняша, разве я тебе не говорила? Алена болеет. У нее постоянно грудница. Грудница? И чуть было не типа того, что от кого ж это у нее грудница, от чего такого молока. И я, быстро прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату. Идем, идем, скоро спокойной ночи. Хотя, по меньшей мере, осталось полчаса до этого. Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что мать бросила ребенка на произвол судьбы. Это я, что ли, произвол судьбы? Интересно. На какую работу? Что ты, Оксаночка? Она же сидит с грудным ребенком. Наконец-то она спрашивает, это что ли от того, о котором Алена когда-то ей рассказывала по телефону, что не знала, что так бывает, и что так не бывает, и она плачет, проснется, плачет от несчастья. От того, когда Алена просила взаймы на кооператив, но у нас не было. Мы меняли машину и ремонт на даче. От этого, да? Я отвечаю, что не в курсе. Все эти вопросы задаются с целью, чтобы мы больше к ним не ходили. А ведь они дружили, Дуня и Алена, в детстве. Мы отдыхали рядом в Прибалтике. Я, молодая, загорелая, с мужем и детьми, и Маша с Дуней. Причем Маша оправлялась после жестокой беготни за одним человеком, сделала от него аборт, а он остался с семьей, не отказавшись ни от чего, ни от манекенщицы Томика, ни от ленинградской Туси. Они все были известны Маше. А я подлила масло в огонь, поскольку была знакома и с еще одной женщиной из ВГИКа, которая славно была широкими бедрами, и тем, что потом вышла замуж, но ей на дом пришла повестка из кожно-венерологического диспансера, что она пропустила очередное вливание по поводу гонореи. И вот с этой-то женщиной он порывал из окна своей «Волги», а она, тогда еще студентка, бежала следом за машиной и плакала. Тогда он из окна ей кинул конверт, а в конверте она остановилась поднять, были доллары, но немного.